«Нет, конечно. Мне страшновато сегодня одной. Каждый раз, как закрываю глаза, вижу того мужчину с огромной иглой». «Не думай об этом, Оливия!» Фиби быстро переоделась и юркнула в постель к подруге. «Поговорим о чем-нибудь другом». «Что будет, если король убежит в Шотландию? Как думаешь?» «Может, окончится война?» — предположила Оливия. «Я даже не помню такого времени, когда ее не было. А ты помнишь?» «Очень смутно. Кейт и говорил, если война и кончится, мы не сразу почувствуем это. Он сказал, что в любом случае победа будет пиррова». «Что отец имел в виду?» «Я тоже не очень поняла, Оливия. Он не любит говорить со мной на эти темы. Иногда начинает, но сразу же осекается. Почему?» «Разве меня это не касается так же, как и многих других?» Фиби задула свечу и вытянулась на постели рядом с Оливией. Та уже мирно посапывала. Глава 17. «Так глупо и несправедливо, Мэг!» — возбужденно воскликнула Фиби, когда на следующее утро пришла к ней в комнату. «Отчего мужчина считает своим долгом отстранять женщин от всех важных дел? Мы не хуже, чем они, разбираемся во многом и многое умеем. Например, Порция сражается почти наравне с ними. И у нас, во всяком случае, есть свое мнение, с которым они не слишком-то считаются». Мэг сегодня уже не лежала, а сидела, опершись на подушке, и выглядела намного лучше. В глазах ее появился живой блеск. На губах мелькала улыбка. Волосы были заплетены в две косицы, что делало ее моложе, а ночная рубашка миссис Бисетт с длинными рукавами и высоким воротом скрывала царапины и раны, нанесенные иглой и жестокими руками. «Имеем ли мы право давать советы мужчинам, выражать свое мнение?» — настойчиво повторяла Фиби. «Или нет, как ты думаешь?» Скорее всего, Мэг о таких вещах сейчас вообще не думала, ибо еще не оправилась от потрясения вчерашнего дня, но все же ответила с невозмутимой улыбкой. «Конечно, Фиби, только вряд ли твой муж согласится с этим». «Но он должен согласиться. Я не хочу оставаться в стороне от того, что для него имеет большое значение». От чего, быть может, зависит его благополучие, если не жизнь. А он порой раздражается, когда я начинаю расспрашивать о делах. Или с иронией просит, чтобы я не забивала свою прелестную головку всякой чепухой. Улыбка Мэг сделалась еще шире. «У тебя, кроме прелестной головки, есть кое-что и посущественнее». «Что же?» «Твердый характер. А ты что подумала?» Фиби, казалось, была разочарована. «А, вот ты о чем!» «И хорошие мозги», — добавила Мэг. «Что в них хорошего, если они никому не нужны?» «Ты сейчас говоришь о своем муже, Фиби, но у мужчин вообще особый взгляд на женщин. Они считают только себя умеющими размышлять и принимать решения». «Вот поэтому, наверное, люди столько воюют», — с горечью воскликнула Фиби. «Если бы женщины решали наиболее важные проблемы...» «Среди женщин тоже были амазонки», — с улыбкой произнесла Мэг, «которые не расставались с оружием и не сходили с коней». Однако Фиби не обратила внимания на это замечание. «Я бы хотела...» Для убедительности она стукнула кулаком по кровати. «Я бы очень хотела, чтобы Кейт знал, что может положиться на меня в самых серьезных вещах. Да-да, в том, что связано даже с войной, с жизнью и смертью». «Ну, в таком случае, Фиби, — шутливо заметила Мэг, — тебе следует как можно скорее доказать ему свою готовность на деле. К примеру, спасти от какой-нибудь беды». «Не надо смеяться, Мэг. Конечно, я не могу сражаться рядом с ним на поле брани, но что-то все же могла бы, хотя бы...» От трудной задачи подыскать для себя подходящий повод выручить Кейта, ее спас внезапный стук в дверь. На пороге возник Брайан Морс с какими-то бумагами в руке.